Достаточным поводом для допроса господина Перегринуса Тиса депутат считал только лишь ночное происшествие, о котором дали показания свидетели. Перегринус попал в немалое затруднение, когда депутат стал допрашивать его относительно того, как было дело. Он чувствовал, что если он ни в чем решительно не отступит от истины, то весь рассказ его именно потому и покажется лживым или, по меньшей мере, в высшей степени неправдоподобным. Он почел поэтому за самое благоразумное обо всем умолчать и построил свою защиту на том, что, покуда не установлен самый факт преступления, в котором его обвиняют, он не считает нужным давать объяснения по поводу тех или иных происшествий в своей жизни. Это заявление обвиняемого привело к Нарпанти в полный восторг, как подтверждающее все его подозрения. Он довольно-таки откровенно высказал депутату, что тот не умеет как следует взяться за дело. Депутат же был достаточно умен и понял, что если поручить вести допрос самому к Нарпанти, то Перегринусу это не только не повредит, но скорее даже решит все дело в его пользу. Проницательный Кнарпанти имел наготове не меньше сотни вопросов, которыми он атаковал Перегринуса и на которые действительно часто нелегко было ответить. Преимущественно они были направлены на то, чтобы выведать, о чем думал Перегринус как вообще всю свою жизнь, так и в частности при тех или других обстоятельствах, ну, например, при записывании подозрительных слов в свой дневник. Думание, полагал Кнарпанти, уже само по себе, как таковое, есть опасная операция, а думание опасных людей тем более опасно. Далее он задавал и такие лукавые вопросы, как, например, «Кто был тот пожилой человек в синем сюртуке и с коротко остриженными волосами, с которым он 24 марта прошлого года за обеденным столом договорился о лучшем способе приготовления рейнской лососины?» Далее, не очевидно ли для него самого, что все таинственные места в его бумагах справедливо возбуждают подозрения, ибо все то, что им было оставлено ненаписанным, могло содержать много еще более подозрительных вещей и даже полное сознание в содеянном преступлении? Такой способ ведения допроса, да и собственная персона тайного советника Кнарпанти показались Перегринусу столь странными, что его охватило любопытство узнать подлинные мысли этого хитрейшего крючка. Он щелкнул пальцами, и послушный мастер блоха мигом вставил в зрачок ему микроскопическое стекло. Мысли Кнарпанти гласили приблизительно следующее. «У меня и в мыслях не было, что молодой человек похитил, даже мог похитить нашу принцессу, которая уже несколько лет как удрала с бродячим комедиантом. Но мне нельзя было упускать случай поднять шум для восстановления своей репутации. Мой государь стал проявлять ко мне равнодушие, и при дворе уже называли меня скучным фантазером и даже частенько находили глупым и пошлым, а между тем никто еще не превзошел меня ни умом, ни вкусом. Никто не знает, как я всех тех маленьких услуг, которыми приобретают милость у государя. Не помогал ли я лично княжескому камердинеру при церемонии чистки сапог? И тут, как небесный дар, свалилась эта история с похищением. Своим донесением о том, что я напал на след бежавшей принцессы, я сразу вернул себе положение, которое было уже потерял. Опять уже находят меня умным, мудрым, ловким, а главное, столь преданным государю, что присваивают мне имя опоры государства, на которой покоится всеобщее благоденствие». Из этой канители не выйдет ровно ничего, да и не может выйти, так как подлинно случившееся похищение не удастся приписать этому господину, но это не играет никакой роли. Именно поэтому я и помучаю сейчас молодчика таким перекрестным допросом, как один только я умею. Ибо чем больше я тут постараюсь, тем выше будет и похвала мне за проявленный мною интерес к делу и ревность ко благу моего государя. Мне бы только добиться, чтобы молодчик растерялся и выжать из него несколько заносчивых ответов. Тогда я жирно подчеркну их красным карандашом, присовокуплю соответственные примечания и представлю в таком двусмысленном свете нашего молодца, что все только рты разинут. Отсюда поднимется дух ненависти, который навлечет на его голову всякие беды и восстановит против него даже таких беспристрастных, спокойных людей, как этот господин депутат. Да здравствует искусство бросать черную тень на самые безобидные вещи! Таким даром наделила меня природа, и в силу его я разделываюсь с вами врагами, а сам продолжаю благоденствовать». Меня потешает, что совет диву дается на мое рвение к раскрытию всей истины, тогда как я думаю только о себе и рассматриваю все дело как средство усилить свое влияние при дворе и получить, возможно, больше и похвал, и денег. Пусть даже ничего из этого не выйдет, и все-таки никто не скажет, что мое усердие пропало даром, а скорее уж найдут, что я был прав, приняв все меры к тому, чтобы помешать этому плуту Перегринусу Тису впоследствии действительно похитить уже похищенную принцессу. Естественно, что Перегринус, прозрев таким образом мысли великолепного тайного советника, сумел сохранить надлежащее самообладание и вместо того, чтобы растеряться, чего так добивался Кнарпанти, своими находчивыми ответами посрамил все его остроумие. Депутат совета был, кажется, весьма тем порадован. И после того, как Кнарпанти закончил свой нескончаемый допрос, главным образом потому, что ему не хватило дыхания, Перегринус, безо всякого к тому понуждения, в немногих словах рассказал депутату о том, что молодая дама, которую он принес к себе в дом в ту рождественскую ночь по ее же настоятельной просьбе, была никто иная, как племянница оптического мастера Левенгука по имени Дертье Эльвердинг, и что ныне она находится у своего крестного отца, господина Сваммера, снимающего квартиру в его доме. Показания признали соответствующим истине, и на этом достопримечательное дело о похищении было закончено. Кнарпанти, правда, настаивал на дальнейшем допросе и зачитал совету весь свой остроумнейший протокол, но это образное произведение вызвало общий громкий смех. Вслед за тем совет также постановил предложить господину тайному надворному советнику Кнарпанти оставить Франкфурт и лично передать своему государю достопримечательнейший протокол всего дела как достойный результат усердия и как доказательство его проницательности и служебного рвения. Необычайный процесс о похищении стал предметом общих разговоров по всему городу, и Кнарпанти не мог не обратить внимания к немалой своей досаде, что при встрече с ним прохожие в знак своего нескрываемого отвращения зажимали носы. Если же он садился за общий стол в гостинице, его соседи немедленно покидали свои места. Скоро он убрался вон из города. Вот так пришлось Кнарпанти со стыдом и срамом очистить то поле битвы, на котором он надеялся пожать лавры. Нужно сказать, что рассказанные на последних страницах события заняли в действительности немало дней, ибо ясно, что Кнарпанти смог бы в короткий срок написать объемистый фолиант. А фолиантом смело можно было назвать его достопримечательный протокол за его почтенные размеры. Ежедневные приставания к Кнарпанти и все его глупейшее, самоуверенное поведение возбудили глубокое негодование в Перегринусе. Недовольство его усугублялось еще тем, что он пребывал в полной неизвестности относительно судьбы своей красавицы. Как было сообщено благосклонному читателю в конце четвертого приключения, Георг Пепуш с молниеносной быстротой похитил малютку из объятий влюбленного Перегринуса, остолбеневшего от изумления и ужаса. Когда Перегринус, наконец, пришел в себя, вскочил и бросился вдогонку за разбойником, в доме уже была мертвая тишина. На повторный громкий его зов старая Алина притащилась, шлепая туфлями, из отдаленной комнаты, и стала уверять, что ничего не слыхала и не видала.